У вас внутри уже есть все, что поможет исполнить любые мечты. Само желание зарождается там же, откуда исходит его физическое проявление. Одно не может существовать без другого, они единое целое. Верьте в истинность того, что мысли и их вещественное исполнение — это одно и то же. Да, верьте. Почему бы и нет, черт возьми? Что вам терять? Радуйтесь этому осознанию. Продолжайте думать о нем и жить своей жизнью, зная, что все, чего вы хотите, находится прямо здесь, уже сейчас. Перспективы, блестящие идеи, новая машина, человек, с которым вы хотели бы пообщаться, деньги — все это уже существует в сознании Вселенной и уже на пути к вам в физическом эквиваленте. Ваша задача состоит в том, чтобы изменить любые негативные убеждения, которые мешают вам расти. Нужно вывести мысли и энергию на один уровень со своей новой реальностью и без капли страха предпринять решительные действия, чтобы физическое проявление ваших желаний неслось, сломя голову в ваши любящие объятия. Другими словами, вы должны свернуть со своего проторенного пути. Следующая аффирмация поможет мыслить и действовать по-новому и получить все, что нужно. Я целостен, я наполнен, все, чего я желаю, у меня уже есть.